Глава 7. Ага, обрадовалась книге. Селена открыла первую и разочарованно охнула. Читать-то по-здешнему не умеет. Единственное, что показалось знакомым, эти письмена похожи на те самые закорючки, которые она вычертила на витринном стекле магазина. Пришлось закрыть ларец, подняться с коленей и нести бесполезные книги в дом, в свою комнату. У порога, правда, остановилась. Ой, а в комнате-то стоит ли нести книги туда? Нерешительно постояла и вернулась на скамью. Интересно, Джари читать умеет? Или обратиться к домовым? А еще любопытно, это официальный государственный язык или же наоборот? Неведомый большинству граждан. А вдруг здешние маги записывают свои учебники на своем, как это называется, цеховом языке? На заклинательном? А если попробовать твердо сказать «хочу»? Получится прочитать? Селена даже засмеялась. Глупо и думать об этом. Наверное, пора идти к детям, а то проснутся все вместе, опять передерутся. Но она все сидела и задумчиво смотрела на встающее над деревьями солнце. Думать ни о чем не хотелось, хотя забот. Ладно, что у нас на сегодня? Поговорить с детьми, чтобы не дрались, и без нее, и в ее присутствии. Интересно, кстати, с чего это они? Неужели виноват Мика, который явно высокомерно смотрит на волчат? Значит, отдельно надо поговорить с ним, но сначала выяснить у домовых. Если здесь есть вампиры и оборотни, как они друг к другу относятся? Неужели высокомерие Мики – это традиционное отношение вампиров к оборотням? Потом надо придумать, что сделать, чтобы Колин перекидывался, и часто, в человеческую форму. Есть подозрение, что надо чаще говорить и с ним, и при нем, чтобы он слушал человеческую речь. Но где взять подтверждение этой догадки? Девушка вздохнула и вошла в дом. Осторожно поднялась на второй этаж и заглянула в свою комнату. Хм, маленькие оборотни спят в ногах укрытого одеялом Мики. Ничего себе. Она тихонько закрыла дверь. Кажется, время есть. Я хитрая, умная, толком не знаю, но попробую схитрить и заставить кое-кого рассказать мне некоторые сведения. Вернувшись на первый этаж, Селена вошла в кухню и небрежно положила на ближайший стул свою добычу. Домовые покосились, но ничего не сказали, занятые кто чем. Один инспектировал чай с высокими банками, другой перетирал посуду, еще двое чистили овощи для завтрака. «Можно мне водички попить? Чаю, например?» «Леди Селена, вы садитесь!» – засуетились домовые. «А мы сейчас вам все принесем и подадим». Первым не выдержал Веткин. «Леди Селена, а что это такое?» «Под яблоней нашла», — спокойно сказала девушка и встала со стула. «Посмотрите, какая красота! И сколько этих книг тут!» Домовые столпились вокруг стула с ларцом, охая и ахая, передавая друг другу книги. Напряженно прислушиваясь, Селена поняла, что они читают друг другу названия, и обрадовалась. «Ага, можно домовых запрячь для своего обучения». Правда, названия все такие воинственные. «Пособие по боевой магии». «Как отразить ментальное или внепространственное нападение черного мага». «Как остановить боевое воздействие вампира». «Ничего себе!» – не выдержала Селена. «От одних названий драться тянет». Домовые вежливо посмеялись, а потом Веткин предложил. «Леди, хотите, уговорим Джари помочь вам?» «В каком смысле помочь? Он маг?» «Не универсальный, слишком молод», — уточнил Веткин. «Джари появился возле нашей деревни после одного из боев с магическими машинами. Некоторое время он прятался рядом, а потом сумел войти. У него есть основные навыки боевого мага, иначе бы его не послали драться с магическими машинами. Это как у нас. Мы ведем домашнее хозяйство, знаем домашнюю магию. Он воин, знает боевую. А вы, леди Селена, какой бы хотели заниматься магией?» Девушка задумалась. Она как-то не сообразила раньше, что магия – понятие довольно обширное, а значит, нужна определенная специализация. «Так, хозяйством вызвались заниматься гномы-домовые. Ей в скором времени придется отправляться и искать того мальчика, о котором говорил координатор. И учебники она нашла, подтверждающие невольный выбор». «Ничего не поделаешь. Буду заниматься боевой». «Скажите, пожалуйста, значит, среди горожан и тролли есть?» «А как же без них? Конечно, есть». А среди домовых есть умеющие читать?» Поколебавшись, Селена призналась. «Я однажды написала такие буквы, но прочитать не могу». Домовые переглянулись. «Леди Селена, ничего просто так не бывает», — задушевно сказал Веткин. «Вы не зря попали сюда, в эту деревню. Вы не зря нашли эти книги. И не зря эти книги по боевой магии. И если вы ничего не знаете...» Девушка затаила дыхание. «Значит, так надо. Чтобы с нового чистого листа. Вы все книги в руках держали?» «Только верхние». «Покажите книги Джаре. Он ведь тоже не просто так здесь. Вы оба сумели войти сюда за защиту. Может, это магическое сплетение ваших судеб для выполнения какого-нибудь предначертания? Но прежде чем показать троллю магические книги, возьмите в руки каждую и немного подержите в руках. Не зря, ох, не зря они вам достались». «Прямо сейчас?» — улыбнулась девушка. «Прямо сейчас», — серьезно подтвердил домовой. Что ж, Селена допила предложенный ей чай из трав, водрузила на стол ларец и по одной принялась вынимать книги. Каждую она держала с минуту в руках, стараясь прочувствовать ее так, как поняла. Именно этого добивался Веткин. Вскоре стопка тяжелых книг, некоторые даже с замочками на обложках, стала такой, что не уложи их Селена аккуратно, стопка давно бы развалилась. Увы, ничего с ней не произошло, хотя со скрытой усмешкой она втайне ожидала, а вдруг либо начнет читать неизвестные письмена, либо и без чтения вдруг усвоит все, что в этих книгах написано. Немного посидев, глядя на недоступные книги, девушка встала и задумчиво сложила их в ларец. «Ладно, нет, так нет. Значит, попросить Джаре сделаем». Она подняла глаза на домовых, сказать, что ничего не получилось, и застыла. Куда делись степенные домовые с ухоженными бородами и тщательно расчесанными бакенбардами? Она с трудом узнала Веткина по глазам. Теперь его знакомая фигурка словно превратилась в прозрачный стакан, в который поместили нечто корявое и кривое. Домовой, до сих пор возившийся с резанными овощами, обернулся, и его уродливое морщинистое лицо исказилось в подобии улыбки. «Леди видит суть?» Чуть не открыв рот, Селена медленно разглядывала недавних домовых. Теперь ее глазам предстали совершенно дикие существа, правда, очень дружелюбно настроенные по отношению к ней. Похожие на корявые сучья или корни, они улыбались ей широкими ртами и радостно качали головами, словно радуясь именно этому. Ее умению видеть уродство? Или то, что Веткин назвал сутью? Последний, кажется, что-то заподозрил, и его улыбка слегка поблекла. «Леди, если вам не нравится то, что вы видите, несколько секунд смотрите на любой простой предмет. А если снова захотите именно видеть, просто вспомните книги. Обложку, любую из них». «Это теперь будет всегда?» — нерешительно спросила Сирена, смущенная тем, что он разгадал ее состояние. «Вы тоже так видите?» «Всегда», — сказал Веткин, успокоенный извиняющимся тоном девушки. «Мы так не видим, но знаем, что многие магические книги помогают открыть внутреннее зрение». «Спасибо, что подсказали». Селена помешкала и решилась. «Пойду, посмотрю, как там дети, а потом отнесу книги Джаре. Где он устроился?» «Справа от входной двери есть тропинка, ведущая в сад. Дойдете до конца, увидите домик-старушку. Там его и найдете». Стараясь при домовых не торопиться, она спокойно вышла из кухни и помчалась на второй этаж. Заглянув в свою комнату, на время превращенную в детскую спальню, она увидела детей все еще спящими. Правда, по некоторым признакам стало понятно, что они вот-вот проснутся. Ладно, она успеет сбегать к Джаре, хотя бы книги отдать и заодно спросить, можно ли показывать эти книги детям. И, спустившись, она бегом, не дай бог, пока ее нет, проснувшиеся детишки снова передерутся, кинулась по правой от входа тропинке. Ларец с книгами прижимала к себе, бережно и трепетно. «Вот это мир!» Тут даже непрочитанные книги так могут действовать, что... В общем, ух. Она добежала почти до конца и возле самой сторожки заметила Джаре, который рубил огромное засохшее дерево явно на дрова. Запыхавшись и пытаясь держать частое дыхание, она уже не бежала, а шагала и готовила объяснение по поводу книг. Тролль как раз выдирал колун из огромного бревна, оставшегося от дерева после того, как все сучья были обрублены. В наступившей тишине он, видно, расслышал ее шаги, когда она оказалась совсем близко, метрах в 5-7 ли. Оставив колонн в бревне, он обернулся. Селена будто споткнулась, встала на месте. Некоторое время он с недоумением смотрел на нее, потом словно осел, опустив плечи. «Понял?» Отвернулся, кажется, спохватившись, но поздно. Она уже разглядела его. Он сел на бревно, сутулившись, опустив голову. Селена медленно подошла к нему. «А вы кто?» Джари откинул капюшон, не глядя на нее, и вынул изо рта какую-то странную вещичку. Селена даже рассмотреть ее не успела, как бывший тролль спрятал ее в карман своей одежды, не то длинной куртки, не то короткого плаща. Чуть низковатым голосом еще молодой, лет 30 с лишним, мужчина спокойно ответил. «Я боевой маг сопровождения». Он коротко глянул на нее и снова опустил глаза. «По всей видимости, вы нашли книги, поэтому видите сквозь мою маскировку». «Да, нашла». Прижимая к себе ларец, девушка подошла и присела рядом. Странно она себя чувствовала. Раньше, зная, что перед нею тролль, который из-за уродства своей расы скрывает лицо, она ощущала себя гораздо свободнее с ним. Теперь же, разглядев, кто перед ней, она страшно стеснялась. Этот светло-русый и светло-глазый, довольно симпатичный, несмотря на некоторую тяжеловатость черт, мужчина появился слишком неожиданно для нее. Теперь надо привыкать к новой манере поведения с ним. Впрочем, Селена понимала. Она растеряна не из-за того, что слишком неожиданно увидела в недавнем тролле другого. Тролля она как мужчину не воспринимала. А этот Джари и Джарили слишком мужчина. И если рядом с троллем она чувствовала себя комфортно, даже уютно, то рядом с этим Джари она поймала себя на мысли, что ей хочется немедленно переодеться, сменить привычные джинсы на что-нибудь более женственное, на платье хотя бы, например, и расчесаться так, чтобы не стыдно было распустить волосы, пусть они у нее и довольно короткие. «Домовые сказали, что вы поможете мне с обучением», пролепетала она, хватаясь как за соломинку, за подобие делового разговора. «Покажите книги», — попросил он, не глядя на нее. Девушка только приподняла ларец с коленей, как Джари сам легко переложил его к себе. «А вас действительно зовут Джари?» — неловко спросила Селена. «Да». «Наверное, злится, что я увидела его настоящего», — вздохнула про себя девушка. «Только бы не отказался обучить меня». «Вы не скажете детям?» — все так же, не глядя, спросил Джари. «Нет». Поневоле подражая его манере говорить коротко, откликнулась Селена. Он вынимал книги из ларца бережно. Глядя на его жесткие длинные пальцы, девушка вдруг подумала, что, будь она внимательней, могла бы сообразить и раньше. Такие пальцы не могут принадлежать троллю. Хотя, что она-то знает о представителях этого мира? Совсем чуть-чуть. Впрочем, ведь и домовые не знают, кто на самом деле Джари, так что додумать не успела. «Почему именно боевая магия?» «Кажется, мне придется идти в пригород», — неохотно ответила девушка. Она ведь не знала, можно ли полностью доверяться ему. Он сам-то раскрылся перед ней вынужденно, после того, как понял, что таиться смысла нет. «В одиночку не пройдете. Там вокруг города такое пространство, что даже боевой маг с трудом пройдет несколько шагов». «Знаю. С ночным убийцей уже встретилась. В том смысле, что мы его с Микой видели, а он нас нет. Когда вы сможете начать мое обучение?» «Зачем вам в пригород? Вы не скажете?» «Меня сюда перенесли из моего мира, потому что только я могу найти одного человека. Так мне объяснили. То есть не найти, конечно, мне его найдут, а я должна буду уговорить его довериться тому, кто меня сюда перенес. Пока его ищут, я и хочу научиться хотя бы элементарной магии». «Странное объяснение. Найдут человека, а ты должна его убедить». Он замолк, а девушка вспыхнула от удовольствия. Он сказал ей «ты». Может, это смешно, но Селене стало приятно. «Мне пообещали, что после успешных уговоров я смогу остаться в этом мире». «Тебе так не хочется возвращаться в свой?» «Не хочется». Возможно, он ожидал, что она расскажет обо всех бедах, из-за которых не хочет видеть родины. Но пока она его плохо знала, чтобы сознаться, что в своем мире она чувствовала никчемность, а здесь почти с первых шагов ощутила свою нужность. Он, наконец, повернулся к ней и пристально всмотрелся в ее глаза. Селена взгляда не отвела. Что-то увидела и она в его глазах, такое же тяжелое, как его внешность, как его взгляд. Что-то было там неспокойное, тяготившее его. «Так когда мы начнем?» — напомнила девушка. «Может, как сегодня рано утром, ты всегда просыпаешься так рано?» «Скорее, никогда не сплю», — угрюмо ответил он. «Согласен, пусть утром. Дети будут спать и не помешают. Что это?» Он поднял голову, всматриваясь в тропинку, по которой она прибежала сюда. Девушка встревожилась и немедленно встала. На тропинке появилась детская фигурка, которая изо всех сил размахивала руками. Вставшую со скамьи Селену малышка заметила сразу. «Селена! Быстрей! Быстрей в дом!» Без раздумий Селена рванула с места, а плачущая Ирма притормозила, чтобы развернуться и помчаться назад к дому. Когда девушка догнала волчишку, расслышала позади себя топот. Джари не отставал, и ей сразу стало легче. Если в доме всего лишь передрались мальчишки, то вмешаться в эту драку удобнее все-таки мужчине. Мелькнула мысль, а подумала бы она так, если бы за спиной несся тролль. Вероятнее, испугалась бы за мальчишек. Но дело, как выяснилось, оказалось не в драке. Колин лежал на полу в комнате Селены, придавленный коленом Мики. Но мальчишки не дрались. Перепрыгнув порог комнаты, Селена ахнула и чуть не упала при виде того, что происходило. Колин отчаянно выл и медленно и натужно шевелился под удерживающим его Микой. Тот вцепился в его плечи и придавил лицом к полу. Именно в плечи. Волчонок начал процесс перекидывания и остановился на полпути. У него просто не получилось ни перекинуться в человеческую, ни вернуться обратно в звериную форму. И, кажется, остановленный на полпути процесс причинял ему сильную боль. Лежа щекой на полу, Колин плакал от усилий. Тело, изуродованное незаконченным превращением, напрягалось так, что Селена сама замерла от напряжения, которое испытывал мальчик. Через секунды она поняла, почему Мика прижимал маленького оборотня к полу. Кровопотеки по всему телу Колина, там, где оно не покрыто шерстью, подсказали, что у мальчика был почти приступ, когда он бился о пол и об окружающие предметы, может, даже не замечая их. Стараясь не глядеть на волчьи лапы, которыми заканчивались руки Колина, девушка бросилась к маленькому оборотню. «Колин! Колин, успокойся!» Зареванная Ирма бегала вокруг брата и тоже уговаривала его успокоиться, сама заикаясь от плача. Стало легче, когда к волчонку шагнул Джари. «Отпусти его!» – прорычал он обычным голосом тролля. Кажется, ту штуку он снова положил в рот, чтобы изменить голос. «Но он...» – попытался возразить Мика. «Отпусти!» Мальчишка вскочил с дергающегося тела волчонка. Тот подняться не успел, хотя рванулся немедленно. «Сбежать?» Сильные ладони Джари, почти упавшего на колени, припечатали его тело к полу. Но оборотень, странно вывернув голову, завыл, глядя на Селену. Подбежала Ирма, схватила девушку за руку. «Не смотри на него, он не хочет!» «Колин, я не буду смотреть, честно!» Она остановилась в комнате, но демонстративно отвернулась к двери и затаила дыхание, услышав ровный низкий звук. Джари из-под вновь наброшенного на голову капюшона забормотал что-то почти неразборчивое. Хотя нет, одно слово, которое он постоянно повторял, она разобрала. Трансформация. Затем, вслушавшись хорошенько, она сообразила, что маг произносит над Колином какое-то заклинание. То, что он монотонно бормотал, звучало еще и ритмично, и, кажется, даже в рифму. И вдруг тишина. Как будто Джари не закончил заклинание, а прервал его на полуслове. Селена замерла. Что у них там? Получилось у Колина трансформироваться в нужную форму? Рычащий голос тролля велел. «Постарайся сейчас оставаться человеком. В следующий раз будет легче. А сейчас ответь мне. Ты можешь говорить?» «Могу». Гундоса и тяжело прогудел Колин. Со вздохом облегчения девушка повернулась к детям. Джари уже не стоял на коленях, а сидел на полу, спокойно закутывая в простыню, взятую из кровати Селены, мальчишку-оборотня. Колин был совсем не похож на сестру. Девушка про себя улыбнулась, впервые разглядев его. Маленький оборотень не черноволос, как Ирма, а темно-рыж с конопушками по всему худому лицу и зеленоглаз. Он все еще пошмыгивал носом после недавних слез и настороженно косился то на Джари, то на Селену, а еще на Мику. Тот стоял чуть в стороне и тоже довольно странно приглядывался к маленькому волку. Вроде и сердито, но в то же время с сочувствием. Зато Ирма, никого не стесняясь, вовсю заливалась радостными слезами. Ребят отвели в их комнату, где в стареньком комоде нашли отложенную вчера одежду для Колина и переодели его. Девушка, приглядываясь к мальчику, с трудом удерживалась от улыбки. Она привыкла к присутствию собаки, язык не поворачивался назвать Колина в его волчьем воплощении волком. А тут еще один ребенок. Пока Ирма и Мика старались разговорить Колина, спрашивая его о самочувствии, Джари вышел за дверь. Девушка немедленно вышла за ним, но заговорила лишь возле лестницы, чтобы дети не услышали. «Колин правда может остаться волком, если не будет возвращаться к человеческой форме?» «Правда. Чаще разговаривайте с ним, заставляйте говорить и его. Тогда будет меньше опасности, что он забудет о своем человеческом теле». «А ты знаешь заклинание?» У нее чуть не вырвалось экзорцизма, чтобы помочь оборотню вернуться в человеческое тело, задумчиво констатировала Селена. «Мои сослуживцы принадлежали к разным расам», – пожал плечами Джари. «И оборотням трудно возвращаться к человеческой ипостаси не только потому, что они часто остаются в своей зверинной форме. Иной раз бывает, что они увлекаются зверинным внутри себя, и тогда приходится напоминать им, кто они. Двойственная природа», – как-то философски заключил он. «Нам повезло, что ты оказался рядом», – с благодарностью сказала девушка и поразилась, хотя постаралась не подавать виду. Джари скривил губы. Теперь только их видела Селена из-под капюшона, скрывающего его лицо. Не понимая, что именно ему не понравилось в косвенно выраженной благодарности, она быстро замяла впечатление от своих последних слов. «Джари, ты будешь с нами завтракать? Пожалуйста». «Буду», — помолчав, ответил маг. Поскольку он медлил уходить, Селена неуверенно предложила. «Джари, а может, не стоит прятать лицо от домовых и от детей? Или есть какие-то причины, по которым тебе легче в капюшоне?» «Это мое наказание», — глухо сказал Джари. «Я сам наложил его на себя и буду нести его, пока не сочту, что смог искупить свою вину». Он чуть обошел девушку и стал спускаться по лестнице. Селена озадаченно смотрела на него и только и могла гадать, что же такого натворил этот боевой маг, если сам придумал себе такое наказание.